Соломенный бычок. Жили себе дед да баба. Дед служил на смолокурне с молокуром, а баба дома сидела, пряжу пряла. И такие они бедные, ничего у них нет. Что заработают, то и проедят. Вот и пристала баба к деду. «Сделай да сделай, дед, соломенного бычка, и смолой его осмоли». «Ишь ты, глупая, говоришь, на что тебе такой бычок?» «Сделай, я уж знаю на что». Деду нечего делать, взял, сделал соломенного бычка и осмолил его. Ночь проспали, а на утро набрала баба пряжи и погнала соломенного бычка пастись. Села сама у кургана, придет пряжу, приговаривает: «Пасись, пасись, бычок, на травушке, пока я пряжу приду. Пасись, пасись, бычок, на травушке, пока я пряжу приду». Пряла, пряла, да и задремала. А тут из темного лесу, из дремучего бора, медведь бежит, наскочил на бычка. «Кто ты таков?» — спрашивает. «Скажи!» А бычок говорит: «Я бычок-тречичок, из соломы сделан, смолой осмолен». Медведь говорит: «Коли ты соломенный, смолою осмоленный, дай мне смолы, ободранный бок залатать». Бычок ничего, молчит. Тогда медведь цап его за бок и давай смолу обдирать. Обдирал, обдирал, и зубами увяз. Никак не выдерет. Дергал, дергал и затащил бычка бог весть куда. Вот просыпается баба, нету бычка. «Ох, горюшка мне! Да куда это мой бычок делся? Пожалуй, домой уж пошел!» И вмиг донцы и гребень на плечи и домой. Глядь, медведь по бору бычка таскает. Она к деду: «Дед, дед, а бычок-то нам медведя привел! Ступай, да убей его!» Выскочил дед, оттащил медведя, взял и кинул его в погреб. Вот на другой день, ни свет ни заря, набрала баба пряжи и погнала бычка на пастбище. Сама села у кургана, пряжу придет и приговаривает: «Пасись, пасись, бычок, на травушке, пока я пряжу приду». Прила, прила, да и задремала. А тут из темного лесу, из дремучего бора, серый волк выбегает и к бычку. «Кто ты таков? Сказывай!» «Я бычок-третичок, из соломы сделан, смолою осмолен». «Коли ты смолой осмолен, — говорит волк, — дай мне смолы, бог засмолить, а то вот проклятые собаки ободрали». «Бери!» Волк мигом к бычку хотел смолу отодрать. Драл-драл, да зубами и увяз, никак не вытащит. Как ни тянет назад, ничего не поделает. Вот и возится с этим бычком. Просыпается баба, а бычка уже не видать. Подумала: пожалуй, мой бычок домой подбрел. Да и пошла. Глядь, а бычка волк тащит. Побежала она деду, сказала. Дед и волчишку в погреб бросил. Погнала баба и на третий день бычка пастись. Села у кургана, да и заснула. Бежит лисичка. «Кто ты таков?» — спрашивает бычка. «Я бычок-третичок, из соломы сделан, смолой осмолен». «Дай мне, голубчик смолы, к боку приложить. Проклятые борзые чуть с меня шкуру не сняли. Бери!» Завязла и лисица зубами в шкуре бычка, никак вырвать не может. Баба деду сказала, бросил дед в погреб и лисичку. А потом и зайчика-побегайчика поймали. Вот как собралось их, уселся дед над лазом в погреб и давай нож точить. А медведь его и спрашивает. «Дед, а зачем ты нож точишь?» «Шкуру с тебя хочу снять, да из той шкуры себе и бабе полушубки сшить». «Ох, не режь меня, дедушка! Лучше отпусти на волю, я тебе много меду принесу». «Ну, смотри!» Взял и выпустил медведушку. Сел над лазом, опять нож точит. А волк его и спрашивает. «Дед, зачем ты нож точишь?» «Хочу с тебя шкуру снять, да на зиму теплую шапку сшить». «Ух, не режь меня, дедушка, я тебе за это отару овец пригоню». «Ну, смотри!» Отпустил дед и волка. Сидит, опять нож точит. Высунула лисичка мордочку, спрашивает. «Скажи мне, дедушка, будь милостив, ты зачем нож точишь?» «О, лисички?» — говорит. «Хороша шкурка, на опушку, да воротник. Хочу снять». «Ой, дедушка, не снимай с меня шкуру, я тебе гусей и кур принесу». «Ну, смотри». Отпустил и лисичку. Остался один зайчик. Дед и на него нож точит. Зайчик спрашивает его, зачем, а он говорит. «У зайчика шкурка мягонькая, тепленькая. Выйдут мне на зиму рукавички да шапка». «Ух, не режь меня, дедушка, я тебе сережек и тесемок, и красивая маниста принесу, отпусти меня только на волю». Отпустил и его. Вот ночь проспали, а наутро, еще ни свет, ни заря, вдруг тук-тук. Кто-то к деду в двери. Проснулась баба. «Дед, а дед, а к нам кто-то в двери скребется. Выйди, погляди». Дед вышел, смотрит, а это медведь целый улей меду приволок. Взял дед мед и только прилег, а в дверь снова тук-тук. Вышел, а волк полон двор овец пригнал, а тут скоро и лисичка кур, гусей и всякой птицы принесла. Зайчик натащил и тесемок, и сережек, и маниста красивая, и дед рад, и баба рада. Взяли, овец продали, да волов накупили. И стал дед чумаковать. Да так разбогатели, что лучше и не надо. А бычок, как ни стал уже надобен, все на солнце стоял, пока не растаял.